Создание самоуважения в других. Немедленно прекратите делать или говорить что бы то ни было, что принижает самоуважение других. Как минимум, будьте нейтральны. Всегда сохраняйте спокойствие. Лучше не говорите ничего. Критика очень быстро принижает самоуважение. Критика наносит взаимоотношениям и личностям больше ущерба и разрушений, чем все иные негативные воздействия вместе взятые. Критика атакует ядро человеческой личности, вызывая ощущение обиды. Когда человек подвергается критике, даже так называемой конструктивной критике, он начинает злиться, защищаться и хочет ответить тем же. Согласно закону взаимности, что бы вы ни сделали или ни сказали, причиняющее боль другим, особенно когда это наносит удар по их самоуважению, вы вызываете у них желание отплатить той же монетой, расквитаться. Мы очень чувствительны к любому выражению неодобрения или критицизма, от кого бы оно ни исходило по любому поводу. Когда нас критикуют, наши рефлексы берут верх, наше самоуважение резко падает, наши чувства или отношения к критикующему нас человеку сразу становятся негативными. Оптимальное решение – это прекратить критиковать других людей. Исключите из вашего образа жизни критику других людей. Станьте положительной личностью. Говорите людям только вещи, которые поднимают им настроение. Ни в коем случае не принижайте их. Большинство людей делают самое лучшее, на что способны, из того, что имеют. Очень немногие специально делают ошибки или поступают плохо. Действительно, мозг спроектирован таким образом, что человек не будет специально делать что-то неправильно, если знает, как сделать это правильно. Любая ошибка понижает самоуважение. Страдает собственное представление о себе. Человек больше не любит и не уважает себя. Никто специально этого не делает. Почти всегда критика по отношению к другим – желание поставить себя выше их, чтобы каким-то образом превзойти. Осуждение других приводит в действие закон сеяния и жатвы. Тот, кого осуждаете вы, будет осуждать вас в еще большей степени. Критикуя, вы побуждаете других критиковать себя. Практически все отрицательные эмоции начинаются с осуждения других. Значит, причина, по которой вам стоит избегать критиковать других, чисто эгоистическая. Позитивная и поддерживающая других, или, по крайней мере, нейтральная позиция, позволяет вам самим оставаться позитивными и бодрыми. Отказ от критики позволяет вам оставаться независимым, вместо того, чтобы стать эмоционально зависимым. Приобрести привычку критиковать и искать ошибки в других довольно-таки легко. Многие разговоры посвящены сквернословию и критицизму, однако необходимо избавиться от этой привычки, если вы действительно настроены сделать себя такой личностью, которая способна достичь вершины. Вам нужно прекратить пренебрежительно отзываться о людях или говорить о них негативно. Неважно, что сделал человек или насколько вы считаете это неверным. Оставьте ваше мнение при себе. Придумайте игру, состоящую в поиске аргументов, чтобы не критиковать. Придумывайте оправдания для других людей, желайте им только хорошего, и когда это нужно, прощайте их и давайте им возможность оправдаться. Еще одна манера поведения, разрушающая самоуважение и у говорящего, и у слушающего, привычка жаловаться. Многие люди имеют привычку жаловаться. Они играют в игру «разве это не ужасно?» Они могут говорить так: «разве это не ужасно, что случилось то-то и то-то?» «Разве это не ужасно, что цены так высоки?» Или «разве это не ужасно, что бизнес идет так плохо?» Они пытаются дать преимущество друг другу, думая о вещах, которые еще хуже. Генри Форд сказал: «Никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся». Жалобы притягивают в вашу жизнь других жалобщиков. Закон концентрации гласит, что все, на чем бы вы ни акцентировали внимание, осуществится в вашей действительности. Получается, что чем больше вы жалуетесь, тем больше вы находите того, о чем стоит пожаловаться, и тем больше вы находите таких людей, чтобы жаловаться друг другу. Настоящие люди никогда не жалуются. Если перед ними возникает проблема, они делают все от них зависящее, чтобы ее уничтожить. В случае, если у них ничего не получается, они просто говорят: то, что нельзя изменить, необходимо перетерпеть. Потом они занимаются своими делами и никогда, ни в коем случае не жалуются. На самом деле, ваши жалобы никому не интересны. У каждого есть свои проблемы, многие из которых намного серьезнее ваших. Наверное, 80% людей, которым вы рассказываете о своих огорчениях, это безразлично. А остальные 20% отчасти рады тому, что вы испытываете. Амброс Бирс определил счастье как такую эмоцию, которую ощущаешь, когда видишь несчастье друга. К сожалению, это чистая правда. Решите для себя прекратить критиковать, осуждать и жаловаться. Как поется в песне, если вы не можете сказать ничего хорошего, мой совет – вообще помалкивайте. Если вы просто исключите всякого рода негативизм из вашего общения, это позволит вашим взаимоотношениям получить мощный позитивный импульс. Вы испытаете лучшие чувства к самому себе.